8 февраля. Маленков подал в отставку. Отставка принята сессией Верховного Совета. С Никулиным, Бугаевским, Сергеем Смирновым, Светловым, Вольпиным в клубе, за столом. Я выпил маленькую рюмку портвейну, Смирнов пьян. Очевидно, я очень физически, главным образом внутри, изменился, постарел, мне не хочется, например, пить. Подумать только, что когда пил, то это сопровождалось сперва долгим сидением, криками, спорами, ссорами, скандалами за столом, потом опять куда-то отправлялись пить, и там те же процедуры за столом, потом какие-то эротические стремления, потом, в конце концов, столкновение на улице, на грани ответственности, даже в уголовном плане. Сколько нужно было для этого здоровья? Теперь не хватает сил, энергии, чтобы вечером пойти в кино. В Одессе мы катались по морю на плоскодонках. Это большие тяжелые лодки, без киля, а именно с плоским дном, нечто вроде воза, снятого с колес и брошенного на волны. Они были грубо окрашены, в красные и синие, и приводились в движение благодаря веслам, огромным, тяжелым, привязанным к уключине с такой мощью, как привязывают, по крайней мере, быков. На дне лодки всегда было немного воды, и в этой луже плавали тряпки, красные остатки креветок, бутылка. Лоскодонка скользила, неслась по волнам. Что-то было из греческих мифов во внешнем виде этих лодок. Помню до сих пор, как будто видел вчера, похожие на груши, коричневые икры, бегущих за лодкой, чтобы вскочить в нее рыбаков.